Глава 66. В дверях на щеки Ларин вновь стал возвращаться румянец. Видя, что происходит у бассейна, она прижалась к Петре и безостановочно повторяла молитвы. Петра мотала головой и крепко сжимала в руке нож. Если по-другому будет нельзя, она намеревалась пустить его в ход. Петра так крепко сжала руку Ларин, что та охнула от боли. От произнесенных Герхартом слов не стало проще понять, почему ее жизнь сложилась именно так. Но фразы дали объяснение ушедшим годам и заблуждениям, прояснили события последних часов. Она жаждала узнать побольше. Хотя, возможно, уже поздно. От бессилия Ларин топала по плитке, в то время как Герхард Пойкерт силой запихивал таблетки в рот ее мужу, находившемуся в полубессознательном состоянии. Когда он остановился, его жертва начала тихо покачиваться из стороны в сторону. Очевидно, Петра пришла в ужас. Если они не вмешаются, то доза, которую скормил Брайану Джеймс, убьет его. Она умоляла Герхарда услышать ее, уговаривала любимого человека остановиться, пыталась объяснить, что еще не поздно, что можно уехать и отпустить прошлое, что у них впереди целая жизнь, что он у нее в долгу. И тем не менее он спокойно ждал, глядя на медленно засыпавшего Брайана. Безумие неразрывно слилось с жаждой мести. Ларин судорожно хваталась за Петру. Она отпускала и хватала ее руку, отпускала и снова хватала. В итоге отпустила и быстро, неаккуратно шагнула в сторону. Как раз в тот момент, когда Ларин готовила последний безнадежный рывок, Петра с ножом в руке бросилась вперед. Ларин резко замерла. Если Петра вонзит его в Герхарда, она сама не захочет жить дальше. Герхард направил пистолет ей в лицо. Его лицу прилипли волосы. Он переводил взгляд с Петры на Ларин и обратно. Петра не слышала его предупреждений. Лишь когда она подошла к нему так близко, что нож оказался у самого его горла, она потонула в глубине его взгляда. Когда рука дотянулась до его лица, она выронила нож. Удар по его щеке вышел мягким, как материнский шлепок. Герхард схватил Петру за руку и крепко сжимал, пока она не обмякла. Потом отпустил, заглянул ей в глаза и уронил пистолет. Тот покатился по лужайке. Дышал он быстро и неглубоко, и не шевелился. Петра, пошатываясь, прошла между ним и человеком без сознания, лежавшим у ее ног. Ларин уже положила голову Брайана себе на колени. «Подними его!» — приказала Петра и грубо засунула Брайану в рот почти всю ладонь. Затем она попросила Ларин крепко взять мужа за талию и надавить. Все получилось с третьей попытки. С приступом кашля вылетели слизь и наполовину растворившиеся белые комки. Лицо у Брайана посинело. «Помоги ему!» — велела она Ларин. Запрокинула его лицо, чтобы заставить дышать вновь. Показала, как делать искусственное дыхание. Вдруг у них за спиной затих Герхард, потом застонал и рухнул на колени. Петра тут же к нему подскочила. «Герхард, все кончилось!» Всхлипывая, она обнимала его голову, гладила по щеке, целовала. Улыбнувшись ему, она снова погладила его по щеке. Она называла его Герхардом, Джеймсом, Эрихом. Он побледнел, в глазах пустота. Она притянула его к себе, прижала и вновь осмотрела. Он не реагировал. «Герхард!» — закричала она и стала его трясти. Она умоляла его, уговаривала, перечисляла имена, обращалась к нему по-немецки, по-английски, а потом снова по-немецки. Он молча стоял на коленях. Влага с земли пропитывала его брюки. Он снова от нее удалялся. Погружался в себя. Вот-вот его поглотит пустота. Смотрел он пустым взглядом. На краю бассейна вдруг пришел в себя муж Ларин. Он резко очнулся и почти не протрезвел. Увидев Ларин, он улыбнулся и притянул ее к себе, не ведая о своем состоянии и неприглядном внешнем виде. Она позволила ему страстный поцелуй, а сама одновременно смеялась и плакала. Потом они сели, обнявшись и не говоря ни слова. Лицо Петры скрывало плечо Джеймса. Они долго не двигались. Выпрямившись, Петра увидела, как Ларин осторожно вытянула руку, ища пистолет. Когда Ларин его нашла, Она осторожно встала и потянула за собой мужа. Лишь когда Петра тихо вымолвила свою просьбу, она снова выронила пистолет. Брайан глазел по сторонам, как будто впервые увидел, куда попал. Потом качнулся в сторону стоявшей на траве пары. Не останавливаясь, он опустился на колени так близко к ним, что чуть было не повалил. Он протиснул руку между лицом Петры и шеей Джеймса и повернул к себе лицо друга. Джеймс не сопротивлялся. Потом Брайан наклонился и забормотал в ухо Джеймсу какой-то пьяный бред. Петра отпустила его и спрятала лицо в ладонях. «Ну что, Джеймс, в этот раз я не убегу!» Брайан ткнулся носом в щеку Джеймсу. Чужой запах. «Скажи чего-нибудь, Джеймс! Ну уже, Джеймс! Не будь ты занудой!» Взяв лицо Джеймса обеими руками, Брайан стал его трясти. Хлопал его по щекам. «Скажи чего-нибудь!» Брайан не стал сопротивляться, когда Петра выпрямилась и оттолкнула его. Ее презрение и отчаяние он в данный момент не понимал. Она снова обняла любимого человека. Он не отреагировал. Преклонившим колени человеке не было ни Герхарда, ни Эриха, ни Джеймса. Видя отчаяние Петры, Ларин дала волю слезам. В это время Брайан лег спиной на мокрую от росы траву и засмеялся. Потом просвистел пару куплетов и снова засмеялся. Блаженное опьянение. Вспомнил он по кусочкам песенку, которую мальчишки сделали своим гимном. Вспомнил слова, нелогичные, безумные и не имеющие смысла. «Мне неизвестно, что там болтают. Разницы мне все равно никакой», — горланил Брайан, хохоча над бессмыслицей. Несмотря на лунный свет, звездное небо казалось бесконечно глубоким и величественным. Значение всего, что произошло, темнота утянула во Вселенную и поглотила. Брайан улегся на бок, глядя на друга детства, и пел, словно вернулось прошлое. Всплывали обрывочные воспоминания, как они детьми лазили по утесам в Дувре. Бриз, дующий с моря, тепло и запах мочи, предательски шедший от ширинки его шорт. «Помнишь, Джеймс?» — засмеялся он и запел снова. «Против я буду!» Ларин села рядом на корточки и слегка потянула его. Он горланил свою песню так, что от Шварцвальда отдавалось эхо. «Может быть, дело ты говоришь, но одну вещь ты себе уяснишь. Как бы то ни было, против я буду». Допев, он начал сначала. В конце он облегченно расхохотался. В нескольких метрах от него в объятиях Петры лежало неподвижное тело. Подняв голову, она посмотрела на Брайана так, будто он осквернил священный момент. Лицо у нее было заплаканное, постаревшее. Когда она положила голову на плечо Джеймса, его тело дернулось. Она тут же отпрянула, будто ее ударило током. Пока он не потерял сознание, она изо всех сил обнимала его. Из груди Джеймса вырывались хрипы. Его трясло, как в лихорадке. Несколько раз вырывался плач. Петра прижимала его к себе. Она гладила его по голове, пыталась поймать взгляд, вытирала его слезы. Он трясся всем телом, как осиновый лист. Взгляд метался по земле. Он выдавливал всю накопившуюся в нем боль. По-другому ее было не выразить. Растерянный Брайан на коленках пополз к нему. Он смотрел на Джеймса и Петру, которые никак не могли унять слез. Так они и сидели. Ларин начала мерзнуть и обхватила себя руками. Джеймс медленно поднял голову. Даже Брайан это заметил. Ларин мягко обняла Брайана за шею и оттащила от остальных. Джеймс смотрел в глаза Петре. Он гладил дряблую кожу у нее на щеках и молча целовал в губы. Закрыв глаза, она снова к нему прижалась. Они молча посидели. По телу Брайана пробежали мурашки, и он задрожал. Он еще раз помотал головой. Над темными вершинами величественного Шварцвальда плыли белоснежные облака. Ясная сентябрьская ночь. Вздохнув, Джеймс стал смотреть в одну точку. Он попытался откашляться и, помедлив, повернул голову в сторону Брайана. Он долго на него смотрел. При виде его растерянного лица улыбнулся. Фраза никак не строилось. Джеймс пару раз пытался заговорить, но замолкал. Через пару минут прозвучали тихие слова. «Брайан», — произнес голос такой же знакомый, как голос отца, матери или брата. «Скажи-ка мне, как звали вторую жену Дэвида Копперфилда?» На него уставились ничего не понимающие Петра и Брайан. Закрыв глаза, Брайан попытался понять, что только что произошло. Вопрос оставил его абсолютно равнодушным. Глядя на друга, Брайан попытался найти фразу, которая выразила бы смятение чувств. Он виновато улыбнулся. Ларин прижала к лицу голову запутавшегося мужа и провела рукой по волосам. «Ее звали Агнес», — сказала она. «Ее звали Агнес».